Глава 9. Дурак. Что? Кто дурак? Начался дождь. Что вообще происходит? Решил открыть глаза. С трудом, но все же получается. Первое, что вижу, капля. Попадает прямо в глаз. Больно. Ах, больно тебе. Таня резко встает, роняя мою голову на землю. Да что происходит? Я ничего не понимаю. Нет, память в порядке. Я помню, как убил монстра, как упал. Хорошо, Минотавр упал на спину, а не на живот, придавив заодно и меня. Но почему она злится? Что происходит? Ты же сам мне сказал. В самом начале мне велел. Сначала делай, что я говорю, а только потом спрашивай. Я ведь так и поступила. Я ведь спасла твоего медведя, а ты? А ты чуть не умер. Аслан сказал, пульса нет, понимаешь, нет. Я думала, ты погиб. Она упала на колени и громко заплакала. Навзрыд. Голова девушки оказалась прямо над моим лицом. Соленые капли вновь забарабанили по моему лицу. «Никогда, слышишь меня, никогда не ставь чью-то жизнь превыше своей! Обещай мне!» — закричала девушка. «Прости, родная, не могу. Я привык держать свои обещания. А тут неизвестно, как получится». Посмотрел я на свою попутчицу. «Прости, что заставил волноваться». Она зашлась в новой истерике, а я гладил ее волосы, лежа у нее на коленях. Возможно, я псих, но ради вот таких вот моментов я готов рисковать своей жизнью бесконечно. «Ты это, извини, я и правда думал, что ты умер. Я ведь в меди учился, пульс чувствовать умею, вот и...» Прервал идиллию момента Аслан. Он, как и его брат, оказался рядом. Снежка пришла в себя, быстро стерев с лица слезы. Она отвернулась и отошла, будто что-то ищет. Братья, поддержав меня с двух сторон, помогли подняться и пройти к лагерю. Тело вроде восстановилось, но вот сил не было вообще. Руслан отметил, что я сильно осунулся. Видимо, регенерация не дается бесплатно. В любом случае, на 25-м нужно будет ее качнуть. В этот раз мне повезло, но в следующий может не повезти. Услышав об освобождении уже от второй напасти, старейшина организовал пир на весь мир. Состояние было сильно ослабшее, но отказываться от этого пира я не стал. Мы долго сидели, а домашнее вино восстанавливало утраченную мной в бою кровь. Вечно болтливая Таня так ни разу и не заговорила со мной за весь вечер. К концу праздника я на подкашивающихся ногах добрался до постели. Она все еще была на чердаке, впрочем, я не возражал. Я с трудом нашел свое ложе, разделся и лег. Кровать была двухместной, а я пьяным. Поэтому я не сразу заметил незнакомку. «Тссс», — прошептала мне на ухо девушка. Но пошуметь в эту ночь нам все-таки пришлось. А вот утром сил действительно не было. Разбитый и уставший я подошел к своему коню. Вопреки моим ожиданиям, Таня просто лучилась, шутя и общаясь с местными девочками. И откуда у нее силы-то берутся? Мы же поспали от силы час. Эх, ладно, нельзя терять лицо. Пусть думает, что я тоже великолепно себя чувствую. «Олег!» Ко мне подошел старейшина. «Ты выполнил мою просьбу. Освободил нас от бандитов и от монстров. Кроме того, помог Руслану взять 16-й уровень, а Аслану 14-й. Скажи, как мы можем отблагодарить тебя?» Я вытащил из сумки деревянную куклу. Эту куклу я вытачивал каждый раз, когда у меня была свободная минутка. Кукла олицетворяла обычного человека в кожаном плаще. Причем плащ я сделал, отрезав кусок от своего. «Вы говорили, что в любом случае отправите людей в Невинку, чтобы сообщить о себе и наладить отношения, возможно, и торговлю». Я посмотрел на собеседника, тот в ответ кивнул. «Я прошу отвезти туда эту куклу. Найдите там девочку. Ее зовут Горностаева Анастасия Михайловна. Передайте ей эту куклу и скажите, что дядя Леший скучает по ней и обязательно вернется». «Мы все передадим». Он внимательно посмотрел на меня. «Это все». «Тогда примите наши дары за освобождение аула». Он кивнул сыновьям. Аслан поднес мне сверток. Внешне казалось, что в нем топор, но там было кое-что получше. Что может быть лучше хорошего топора? Два топора. Не знаю, кому они принадлежали, однако один был большой, с широкой ручкой, заточен только с одной стороны. Вторая сторона ровная. Это оружие внушало трепет. Большая двуручная секира, не иначе. Очень хорошая сталь, гладкая рукоять с вырезанным на ней орнаментом. На лезвии изображены переплетенные, как в танце, змеи. Второй топор был меньшей копией первого. «Спасибо», — искренне поблагодарил я старика. «Этот дедушка точно знал, чему я буду действительно рад». В ответ он только удовлетворенно кивнул. Таня же ошеломленно смотрела на свой подарок. В ее руках переливалось зелеными изумрудами шикарное колье. На подушке рядом лежали серьги с такими же камнями. Она просто не могла оторвать глаз от этой красоты. «Они просто великолепны». Она подняла свой взгляд на дедушку и тихо прошептала: «Спасибо». «Сыновья мне рассказали, ты храбро сражалась. Сражалась так, как не каждый мужчина сможет. Поэтому для тебя у меня есть еще один подарок». Он кивнул. Руслан тут же преподнес на ладонях клинок в серебряных ножнах. Это был очень странный клинок. Похож на стилет, но длина лезвия в районе метра. Что интересно, лезвие было не плоское, а конусообразное, сужающееся к острию. Оно напоминало шпагу, но все же было более толстым. Для Тани самое то. «Спасибо», — прошептала девушка. «Вы заслужили куда больше, чем мы можем вам дать. Но мы также даруем вам свою дружбу. Вы и все ваши потомки всегда будете друзьями нашим семьям. Где бы вы ни встретили наших соплеменников, просто скажите, что вы Леший и Снежок. Или, если это будут ваши потомки, пусть скажут, что они ими являются. А наших людей вы узнаете везде. С сегодняшнего дня на одежде наших людей будет всегда вышита бычья голова». «Спасибо, Амар. Мы этого не забудем». «Слушай», — Таня наконец-то оторвалась от просмотра карты, — «давай заедем в село, тут рядом». «Надзорная?» «Ага». «А зачем?» «Ну, понимаешь...» Девушка немного помолчала и, сдавшись, выдала: «Я очень хочу спать. Умираю просто». «А почему раньше не сказала? Могли бы остаться в ауле». «У меня были на то свои причины», — покраснела девушка. Видимо, ей не давало покоя, что она не выдержала первой. Понятно, что я только обрадовался ее предложению. Сам уже на коне носом клевал, но ей об этом знать не обязательно. Через час езды мы все же попали в село. Здесь было тихо и безлюдно. Следы от копыт подтвердили мою догадку, что коровы не в одном селе обитают. Наскоро забаррикадировав двери и окна, мы завалились спать. Я моментально вырубился. Проснулся я ночью. Третий глаз позволил мне легко выбраться на чердак. С него спускалась лестница, а прямо перед входом находился маленький балкончик. Поставив на него стул, я сел, наблюдая за луной. Луна смотрела на меня, как ученый смотрит на микробов. Мне кажется, она следит за мной. Что-то в ней есть такое. Я долго любовался чистым небом, ища созвездия по памяти. Ладно, на небо смотреть можно бесконечно, а мне нужно глянуть, чего там журнал мигает. Тут же всплыли сообщения. Вы получили массовые повреждения. Вследствие частого использования пламенной ярости у вас порваны сухожилия на руках. Также повреждены мышцы ног. Вот те раз, я-то думал, это предупреждение ради проформы, а вот второе применение подряд и уже повреждение. Боже, благослови регенерацию. Вы получили уровень, ваш уровень 21. Вы получили уровень, ваш уровень 22. Вы получили уровень, ваш уровень 23. Круто. Ну, до последней толпы мне, видимо, немного оставалось, чтобы получить уровень. Но вот то, что бык даст мне сразу два уровня, я не предполагал. Таня, к примеру, только 18-й взяла, хотя ее вклад тоже был неоценим. Ладно, с этим позже разберемся. Что тут еще написано? Ваши действия привлекли внимание Киары, богини лесов и полей. Богиня благоволит вам. Умение «Пламенная ярость» получает третий уровень и трансформируется в умение «Воспламеняющая ярость». Внимание богов дорогого стоит. Совершайте поступки в их честь, и они вознаградят вас. Вот те раз. Знакомое имя. Значит, она так отблагодарила меня за спасение Мишки? Ну, это очень приятно. А вот что значит, что она мне благоволит? Даже не знаю, как это понимать. Воспламеняющая ярость – активное умение. Активируется только эмоциональным аспектом. Ярость вызывает сильный выброс адреналина, увеличивая вашу физическую силу и скорость. Также делает вас неуязвимым к боли и ментальным атакам. Пламя, разлитое по вашим венам, делает вас невосприимчивым ко всем видам ядов. Ваша ярость принимает физическое воплощение. В радиусе 10 метров от вас воспламеняется все, что может гореть. Защищены от возгорания только предметы. Частое применение может привести к разрыву мышц и связок. Уровень умения повышается автоматически. Данный уровень 3, прогресс 0%. Это что получается? Разозлит меня Таня, и все? Гори все огнем? Нужно лучше контролировать эмоции. Кстати, я не могу понять, у меня вроде воля должна быть стальная, а эмоции так и плещут. Проснулся? Поднялась ко мне, потирая глазки, моя спутница. Давно уже. Это ты спишь как сурок. Неправда, сам ведь меня вымотал. Да и день вчера выпал не из легких. Это да. Она мягко умостилась ко мне на колени, обняв за шею. Слушай, Тань, я вот спросить у тебя хотел. Вот ты же интеллект качаешь? Ага. А ты чувствуешь разницу? Вот ты о чем. Нет, видимо, разница чувствуется в заклинаниях только. Хотя иногда мне кажется, что я быстрее думаю, но это далеко не факт. Интересно. Да. Леший, можно тебя попросить? О чем? Давай будем просто друзьями. Как раньше? Ну, почти. В чем будет состоять разница? Ну, например, спать будем вместе. Я удивленно уставился на нее. Признаться, не ожидал такого развития событий. Ну что, мне очень хорошо с тобой, но ведь мы идем до Ставрополя, а дальше каждый своей дорогой. Я не хочу чувств, отношений, смутилась девушка. Ты не против? Видимо, этот разговор дался ей с трудом. Конечно, не против. Тогда пошли? Куда? Ну, спать вместе. Лукаво улыбнулась моя искусительница. Я подхватил ее на руки, спустился в дом. Как же они достали, склизкие твари! Да ладно тебе. Уровень зато вон взяла, да и умения качаются. У меня из автоматов только лед да пистолетик. Так ты этих лягушек ими и валишь. Моя подруга на это только фыркнула. Однообразие раздражало, причем не только ее. Весь день до Верхнеегорлыкской мы не встретили ни одного нормального противника. Первую часть пути мы вообще прошли быстро. На многие километры вокруг территория была зачищена. А вот после обеда, проезжая возле болотных территорий, мы встретили первых противников. Большие лягушки атаковали нас из кустов, атаковали, естественно, языком. И попала под удар Таня. Причем все произошло так быстро, что к моменту, когда я очнулся, Таня уже стояла в груди изжаренного мяса, вся в слизи, и громко материлась. С тех пор она по откату обновляла свой огненный щит. Многие лягушки пытались ее съесть, она в ответ била их импульсами, прозванными нами пистолетиком. Монстры оказались 17-18 уровня. Мне, если и капал опыт за их убийство, то совсем крошечный. Зато я взял одну из них под контроль, не отпуская животное. Мишка на наши действия смотрел с презрением. Ему тоже совершенно не нравились эти существа, а я учился обновлять умения автоматически. А теперь, зачистив поляну от монстров и послав лягушку патрулировать окрестности, мы разместились на траве. «Потерпи, до села осталось совсем немного». «Да, конечно». Девушка улыбнулась. «Слушай, а какая у тебя любимая еда?» «Ну, я подумала, мы ведь так мало знаем друг о друге. А время поговорить у нас есть». «Ну, я люблю мясо и все, что с ним связано. Причем больше всего говядину. Когда у меня в тарелке мясо, я становлюсь просто зверем. Не дай бог кто-то потянется к моей еде. Растерзаю». Я улыбнулся своей собеседнице. «Ты не любишь делиться едой? Просто вот я, например, всегда любила собраться с друзьями и подругами, пойти в кафе, заказать роллов и обменяться. В итоге каждый попробует еду другого». «Нет, это не мое. Я терпеть не могу, когда кто-то пытается взять еду из моей тарелки или подкладывает то, что не хочет есть сам. И вот не надо думать, что я жадный. Я поделюсь со всеми и часть возьму себе, не больше, чем у других. Но вот именно эта часть в моей тарелке, или если это напиток в кружке, вот это мое. И лучше это не трогать. Помню, в тюрьме я вдруг понял, что увлекся и сболтнул лишнего». «В тюрьме?» – удивилась моя подруга. «Да, я сидел». «Ладно, чего уж тут скрывать. Расскажешь? Я не настаиваю, просто...» «Расскажу». И я рассказал все как было. За что сел, как и насколько. Она слушала меня внимательно, не перебивала. В глазах девушки плескалась печаль и сожаление. Когда я закончил, наступило неловкое молчание. Я не хотел говорить, а что творилось в ее душе, не знаю. Тишину прервала Таня. «Знаешь, ты очень сильный». «Что?» Подобное заявление меня немного удивило. Я боялся, что она начнет жалеть меня или утешать, но моя подруга не собиралась этого делать, за что я ей был очень благодарен. «Многие бы сломались, либо озлобились бы, либо закрылись. Ты ушел в лес, но остался открыт для людей. Ты добрый. А для того, чтобы оставаться добрым после всего этого, нужно быть очень сильным. Знаешь, сейчас я, кажется, зауважала тебя еще больше». Девушка встала и отряхнулась. «Ты куда?» — удивился я. «По своим женским делам», — улыбнулась мне подруга. Девушка прошла за кусты. Через некоторое время раздался громкий крик. Я бросился в ее сторону. Но когда прибежал, моя помощь уже не требовалась. В глубокой яме сидела Снежка. Вокруг нее пепел, она вся в грязи и слизи. «Слизь! Да почему опять эта гребаная слизь?» Я взял ее на руки и понес. Она не сопротивлялась. Обновив контроль над жабой, я отправился к реке. Подойдя, я спрыгнул в нее с моей ношей на руках. Миша и Лягуш отправились патрулировать местность. «Пусти! Я утону!» — в панике закричала девушка, вырываясь из моих объятий. Весна была в разгаре, и погода радовала, вот только вода оставалась холодной. Но не страшно. Через время она чуть согрелась, и я начал ее раздевать, выбрасывая на берег мокрую одежду. Когда с лишней одеждой было покончено, я омыл ее, смывая всю слизь и грязь. Она больше не сопротивлялась. Прижималась только ко мне, крепко-крепко. Когда мы, чистые и опрятные, вернулись к стоянке, Таня молчала. Она сидела, укутавшись в плед, и пила горячий чай. «Спасибо», — сказала моя подруга, подняв взгляд от костра. «Да не за что», — улыбнулся я ей и прижал к себе. Девушка засмеялась. «Знаешь, я очень не хочу, чтобы ты уезжал. С тобой так хорошо, так спокойно». «Ты можешь поехать со мной?» «Не могу», — покачала она головой. «Там мои родные, моя семья. Думаешь, будет так легко найти их?» Она совершенно не думает, что они могли погибнуть. Это плохо. Но не стоит ей это внушать. Она взрослая девочка, переживет. «Я помогу тебе их найти, если они еще там и живы», — пообещал я. «Спасибо». Девушка прижалась ко мне всем телом. Выехали мы в итоге только через полтора часа. До хутора было недалеко, но заехали мы уже ночью. Пока мы с Таней были заняты делами приятными, мой лягушонок вышел из-под контроля и был жестоко убит медведем. Мишка, кстати, за это время тоже набрал несколько уровней. Сейчас он был 19-го, как и Таня. Не знаю, можно ли ему какие-то умения дать, но что однозначно, он хорошо подрос и потяжелел. Видимо, параметры у него распределяются автоматически. Хутор оказался безлюдным. Обитали тут обезьяны наподобие шимпанзе. Уровень от 13 до 15. Особого вреда они нанести не могли. Кидались только всем, что под руку попадет. Люди отсюда, скорее всего, же ушли. Но те, кто не ушел, не выжил. Не знаю кто, но кто-то их жестоко разорвал на куски. Мы по привычке забрались в домик, закупорив все окна и двери. Все было тихо, и мы легли спать. Моя личная сигнализация в лице пухлого сладкоежки разбудила посреди ночи нас со Снежкой. Не понимая, что происходит, я решил приоткрыть окно, о чем тут же пожалел. Разбив стекло, большая волосатая лапа попыталась проникнуть внутрь. Кинжал, подаренный Амаром, пригвоздил лапу к стене. Снаружи раздался крик боли. Жуткий крик, напоминающий человеческий. «Сволочь, убью!» Раздалось из окна, и я ослабил хватку. Признаться, я просто растерялся. То, что монстры нападают, я привык. Даже к их странной внешности привык. А вот это еще разговаривает. Как человек разговаривает. «Ты тоже это слышал?» Обратилась ко мне удивленная не меньше моего Снежка. Девушка стояла в одежде, со свечкой в одной руке. В другой она сжимала клинок. «Да». Мы начали прислушиваться. Существо полезло по стене на крышу. Оттуда в сторону двери. «Пустите, пожалуйста, мне страшно», — прозвучал детский голосок. «Мне кажется, тут кто-то есть». Детский крик прозвенел в ушах, разрезая барабанные перепонки. Сердце Тани не выдержало, она кинулась к двери. «Куда? Стоять! Там ребенок». «Это не ребенок». «Пусти, мразь!» — прозвучал женский крик, и что-то ударило в дверь. «Ладно, надо его убить. Теперь я уже двинулся к двери». «Подожди, может, просто подождем? Судя по всему, он охотится только ночью. Мы завтра уедем. попыталась меня остановить девушка. «Мы уедем, а кто-то приедет. Думаешь, эта тварь станет вегетарианцем? Мы ведь не можем всех спасти. Скажи это девочкам из Карамурзинки». «Ладно», — вздохнула моя подруга. «Пойдем». «Нет, ты оставайся. Ты все равно не видишь в темноте. А у меня ночное зрение». Девушка помолчала, но все же кивнула, согласившись с моими доводами. Она подошла к двери, приготовившись открыть ее. «Третий глаз. Щит воли. Открывай!» Таня распахнула дверь, а мы с Мишкой тут же рванули в нее. Третий глаз не подвел. Видно было, как днем в пасмурную погоду. На улице никого не оказалось. Но я заметил движение дальше по улице. Мишка взревел, показывая то же направление. «Мы бросились вдогонку!» Но, подбежав к дому, не обнаружили цели. Миша принюхался, пытаясь найти противника. «Открывай!» – услышал я свой голос сзади. «Нет!» – прокричал я, но было уже поздно. Снежка открыла дверь, и тварь залетела в дом. «Нет!» Мой крик разносится птицей, но от него уже нет никакого толка. Медведь догоняет и обгоняет меня. Прыгаю на спину своего верного друга. Сердце бешено стучит. «Скорее, Мишка! Скорее, прошу!» Мы вовремя. Таня активировала щит и пытается достать его огнем и льдом, но тварь слишком быстра. Рубашка порвана, на груди девушки красуется кровавая рана. Тварь! Контроль! Ступор! Но мои заклинания не срабатывают. Тварь прыгает на меня. Да чего же быстра? Не успеваю я отпрыгнуть, как удар двух лап бьет прямо в грудь. Я отлетаю к стене, а Мишка заступается за хозяина, тут же получая по морде. Я снова подпрыгиваю, нанося рубящий удар топором. Тварь отскакивает. Я ловлю неприятный удар по лицу. Из носа течет кровь. Кажется, он сломан. Новый удар. Стоп. Тварь тут же зависает в воздухе. Топор движется слишком медленно. Ну же, еще пару сантиметров. Но умение заканчивается быстрее. Непонятно как, но тварь уклоняется. Топор задевает ее самую малость, пустив немного крови. «Ты за это ответишь!» – произносит монстр голосом свирепого мужика, не шевеля при этом губами. Новый удар, и я вновь у стенки. Таня посылает еще пару снарядов и попадает-таки в тварь. «Сука!» – произносит юношеский голос. Тварь кидается на мою подругу, и тут я понимаю, что ее щит закончился. Девушка издает дикий крик. Я метаю нож, но он, естественно, не попадает. Однако я добиваюсь желаемого. Монстр отскочил от девушки. «Миша, выйди!» «Таня, врубай иммунитет!» Успела или нет, не знаю, но сдерживаться больше не могу. Ярость застилает сознание, вокруг вспыхивает пламя. Я сам пламя. Ничто не способно остановить меня сейчас. Дом горит, тварь прыгает, стараясь улизнуть, но жар везде. Он прыгает в дверь, но Миша ударом лапы посылает его обратно. «Сволочь!» «Убью! Отстань! Не трогай меня!» Вопит разными голосами монстр, но сбежать не может. И вот эта тварь падает на землю, не в силах больше подняться. «Пожалуйста, не убивай меня!» Звучит детский голос, но я вижу монстра. Палач. Голова твари катится к ногам моей спутницы. Она без сознания. «Блин!» Дом горит и рушится. Быстро схватив свою подругу, вылетаю на улицу. Кровь льется из ран. «Дурочка, почему же ты не использовала исцеление?» «Быстро, в ближайший дом!» Кладу тело своей спутницы на постель. Она голая. Почему? Неважно. Здесь должна быть аптечка. Здесь должны быть лекарства. И они здесь есть. Новый бой начинается. С кем этот бой? Не знаю. С ранами, с больным телом, с судьбой. Я не знаю, с кем веду его, но обязан выиграть. Время тает слишком быстро. Лицо моей подруги уже бледнеет. Кровь остановлена. Раны перемотаны. Все нужные лекарства введены. Что же мне делать? Она же умрет прямо сейчас, прямо здесь, за пару десятков километров от Ставрополя. Я же обещал ей. Обещал, что помогу найти ее родню. Нет, стоп. Ты же медик. Ты все знаешь. Возьми себя в руки. Мы справимся. Мишка расположился у двери. Зверь зализывает раны. Все мои старания не помогают. Девушка не приходит в себя, а бледность уже стала синевой. «Нет, нет, нет, нет, нет, прошу тебя, нет, не умирай! Я приказываю!» Из глаз непроизвольно льются слезы. «Почему? Почему она не использовала умение? Она ведь могла! У нее ведь есть!» «Стоп! У нее есть это умение!» «Контроль!» Таня открыла стеклянные глаза. «Использую на себе исцеление!» Золотистый свет окутывает девушку. Ее лицо приобретает розовый цвет. Раны исчезают, будто их и не было. Слава богу. А теперь спи, моя родная. И пусть тебе снятся розовые слоники. Я поцеловал ее в лоб, и она уснула. Руки трясутся. Сил нет. Черт, мне надо в отпуск. Долго я так не смогу. А я еще в хирурги хотел идти. Нет уж, увольте. Я второй раз такого точно не переживу.